Глава 15. «Все в порядке, проходите, Дмитрий Андреевич», — отвечает Богдан и отходит в сторону, чтобы пропустить молодого мужчину внутрь квартиры. Юрист кивает в ответ, аккуратно оставляет обувь в стороне, поправляет ворот рубашки и проходит следом за Романовским. «Не знаю, стоит ли мне присутствовать при этом разговоре, ведь если бы встреча прошла по плану, меня бы на ней не было». Сейчас, когда мужчины проходят в гостиную, я с трудом удерживаю себя от того, чтобы пойти вслед за ними. Вовремя останавливаю себя и сворачиваю в сторону кухни, чтобы найти вазу для цветов, за которые я, кстати, так и не успела поблагодарить Богдана. Правда, необходимого предмета в квартире парня ожидаемо не обнаруживаю. Банок тоже нет. Нахожу в холодильнике полупустую бутылку минералки. Выливаю содержимое в раковину, отрезаю пластиковое горлышко ножом и ставлю цветы в самодельную вазу, наполнив ее предварительно водой. Выглядит, конечно, так себе, но это лучше, чем дать цветам погибнуть. Оглядываюсь по сторонам в поисках какого-нибудь занятия и натыкаюсь взглядом на электрический чайник. Наполняю его водой и ставлю греться. Одернув край свободной салатовой футболки, иду в гостиную, чтобы предложить мужчинам чай или кофе. И нет, я это делаю не для того, чтобы услышать что-то важное, а просто из соображений вежливости и понятия гостеприимства. К тому же, чтобы между нами с Богданом не происходило, я уверена, что он расскажет мне самое важное, если таковое вообще будет. Отвечают мужчины довольно быстро, будто я прервала какой-то очень важный разговор. Выражение лица юриста мне не говорит ни о чем, ведь я не знаю его толком. И сложно понять, что в голове у этого практически незнакомого мне человека. А вот напряженный взгляд Богдана говорит о том, что хороших новостей ждать не стоит. Возвращаюсь в кухню, завариваю кофе и чай, устанавливаю все необходимое на поднос и снова иду в гостиную. На этот раз слегка притормаживаю в стороне от приоткрытой двери. «Ее можно навестить?» — спрашивает Богдан немного хриплым, взволнованным голосом. «Я уточню в больнице, но думаю, с этим не возникнет проблем», — отвечает Дмитрий Андреевич. «Только позже, когда вернусь из поездки». Мужчины замолкают, а я уверенно шагаю вперед, потому что мне кажется, что в повисшей тишине им станет слышен громкий стук моего сердца. Неужели Богдан собирается навестить эту самую Ларису, мать малыша? Мне и самой девушку очень жаль, но все же она так жестоко обошлась с собственным сыном, что не заслуживает хорошего отношения. А может, во мне просто играет ревность? Ведь Богдан проникся нежными чувствами к сыну своего друга, а Лариса — мать Данечки. И если она передумает и не напишет отказ, то с кем останется ребенок? И как в итоге себя поведет Богдан? Ответов на эти вопросы у меня нет. Но сердце подсказывает, что даже в случае благоприятного исхода, благоприятным для меня он не будет. Замираю в дверях и натягиваю на губы легкую улыбку, прогоняя тем самым пессимистический настрой. Не хочу, чтобы мужчины поняли, что я слышала их разговор. К тому же, при моем появлении открывший было рот юрист моментально захлопывает его, и я понимаю, что про меня говорить точно не будут. Интересно, а этот Дмитрий Андреевич на всякий случай решил замолчать, или Богдан его попросил заранее при мне ничего не обсуждать? Чувствую себя немного секретаршей, когда расставляю чашки с напитками перед мужчинами, но этот момент для меня сейчас далеко не на первом месте. Гораздо важнее теперь узнать, что рассказал Дмитрий Богдану, иначе я умру от любопытства. Покидаю комнату и опять возвращаюсь в кухню. Отодвигаю для себя стул и принимаюсь ждать. Стоять под дверью и подслушивать не собираюсь. Одно дело уловить пару фраз, и совсем другое — нагло следить за всем ходом беседы. Постепенно мне начинает казаться, что юрист никогда не уйдет, и даже переписка с подругами из колледжа не помогает отвлечься. Я ерзаю на стуле, нетерпеливо ожидаю тяжелых мужских шагов и хлопка входной двери. Поэтому, когда это происходит, я буквально подпрыгиваю на стуле и несусь в прихожую. Дверь за юристом закрывается, и проход частично перекрывает широкая спина Богдана. Он смотрит прямо перед собой, кажется, не чувствуя, что находится в тесной комнате не один. «Все в порядке?» Задаю совершенно банальный вопрос. Делаю пару шагов и аккуратно касаюсь пальцами напряженного плеча парня. Тут же одергиваю руку, словно дотронулась до раскаленной плиты, хотя у Богдана абсолютно нормальная температура тела. «Пойдем, я расскажу тебе все», — отвечает Романовский, разворачивается, потирая пальцами переносицу. Вижу, что устал после перелета, поездки в клинику и разговора с адвокатом. Не волнуйся, мне нечего скрывать. Произносит успокаивающе, будто насквозь видит мое состояние. Надо же, как тонко мы чувствуем друг друга. И почему я раньше не замечала этого? Мы располагаемся в гостиной. Я присаживаюсь на диван, а Богдан опускается в кресло. Кажется, будто сторонится меня, но так даже лучше. Не будем отвлекаться от разговора. Как примерная ученица, складываю руки на коленках и жду, когда Богдан заговорит. Терпеливо смотрю в глаза парню, старательно выдерживая его тяжелый, хмурый взгляд. Спасибо за цветы. Роняю робко, когда слушать тишину становится совершенно невыносимо. Разумеется, только благодарю, так и не спросив, откуда Богдан знает о моих предпочтениях. Сейчас это точно неуместно. Романовский кивает в ответ, продолжая при этом сохранять суровое выражение лица. Ни единого намека на улыбку. «Дмитрий Андреевич был в больнице у Ларисы», — медленно произносит парень. «И он общался с лечащим врачом». Богдан так неторопливо выдает информацию, буквально по граммам, будто экономит слова. Дико раздражаюсь внутри, но внешне демонстрирую неподдельное терпение. Что же ему удалось выяснить? Интересуюсь сдержанно. Чувствую себя странно от того, что наш очередной разговор не клеится от слова совсем. Мы разучились общаться, хотя чисто на интуитивном уровне по-прежнему чувствуем настроение друг друга, как это бывает между очень близкими людьми. Лариса впала в кому. Это на самом деле так. Богдан устало роняет голову на руки, но тут же поднимает ее вновь, делает глубокий вдох и добавляет совершенно неожиданно. И это произошло сразу после родов. Последняя фраза, как гром среди ясного неба. Эта информация не вписывается в общую картину, путает мысли и наводит в голове полнейший хаос. Подожди, то есть как? Я шумно сглатываю, отказываясь верить в то, что услышала. Это же невозможно. Как девушка могла одновременно подкинуть ребенка и находиться при этом в больнице? Фантастика какая-то. Я не представляю, но на момент, когда младенец оказался под нашей с тобой дверью, Лариса уже была в коме. Говорит парень то, что я боялась озвучить. Его слова одновременно пугают своей неоднозначностью и окутывают внутренности приятной тягучей патокой. Я же не ослышалась, он сказал, под нашей с тобой дверью. Чувствую себя глупой мечтательной дурочкой, которая долго отказывалась от своего счастья, а теперь не может дотянуться до него, хоть и очень хочет. Он рядом со мной, и я, наконец, осознаю все, но не могу открыться, побороть внутренний блок, переступить через свое упрямое и гордое я. Однако не об этом сейчас. Чувство следует опять отодвинуть на второй план, потому что есть дела гораздо важнее. Выходит, малыша кто-то похитил? Выдвигаю страшное предположение, которое горечью разливается на языке. Боюсь себе представить, что почувствует мать, когда придет в себя и услышит, что ее ребенка нет. Но почему тогда его никто не искал? Это довольно странно, но малыша никто не похищал. В больнице для него было оформлено свидетельство о рождении, которое мы нашли в люльке, и потом... Парень замолкает, будто не понимает, что мучает меня этими бесконечными паузами. В груди все сжимается. Сердце словно в несколько раз уменьшается в размерах. Я дико волнуюсь теперь не только за малыша, но еще за его мать. Это странное иррациональное чувство. С одной стороны, необоснованная ревность, а с другой — всепоглощающая жалость и сострадание. Как только прошло положенное время пребывания здорового ребенка в роддоме, его выписали. Слышу, как крепко парень сжимает кулаки. Тихий хруст костяшек заполняет тишину, которой вокруг нас стало слишком много в последнее время. «Без матери?» Удивленно вскидываю брови, физически ощущая, как мои глаза становятся больше от шока, а я даже моргнуть не в состоянии. «Да, это обычный городской стационар, и никто не собирался держать малыша до полного выздоровления его матери. Понятно, что его отдали кому-то из родственников». Но Дмитрий не успел разузнать все тонкости. Обещал сделать это, как только вернется из командировки.